4. Фортуна отнюдь не дама, нет бабы распутней и злей. Хитра, коварна, упряма, попробуй справиться с ней. Ты к ней, а она к другому. Кивнешь — норовит убежать. Стань к ней спиной, полетит за тобой. Позовешь — удирает опять. Щедрость, щедрость, фортуна. Даришь ты или нет, стоит забыть фортуну, мчится фортуна мне вслед. Потом они, понизив голос, стали разговаривать между собой. Ким улегся отдохнуть под деревом, но лама нетерпеливо потянул его за локоть. «Пойдем дальше. Моя река не здесь. Неужели мы мало прошли? Не убежит наша река? Ну потерпи немного, он нам подаст что-нибудь». «А это друг звезд», — неожиданно проговорил старый солдат. «Он передал мне вчера эти новости. Ему было видение, что тот человек самолично отдавал приказ начать войну». «Хм», — произнес его сын глубоким грудным голосом. «Он наслушался базарных толков и пересказывает их». Отец рассмеялся. «Но он, по крайней мере, не помчался ко мне за новым боевым конем. И бог знает, за каким количеством рупий. А что, полки твоих братьев тоже получили приказ?» «Не знаю. Я взял отпуск и спешно поехал к тебе на случай... На случай, если они раньше тебя примчатся выпрашивать деньги. О, все вы игроки и моты! Но ты еще ни разу не участвовал в конной атаке. Тут и правда хороший конь понадобится. И еще... Хороший слуга и хороший пони для похода. Подумаем, подумаем». Он забарабанил пальцами по луке седла. «Здесь не место производить расчеты, отец. Едем к тебе». «По крайней мере, дай денег мальчику. У меня нет при себе ни одной пайсы. А он принес благоприятные вести. О, друг всего мира, война начинается, как ты и предсказывал». «Да, война, я знаю», — спокойно подтвердил Ким. «Что?» — произнес лама, перебирая четки. Ему не терпелось продолжать путь. «Мой учитель не тревожит звезд за плату. Мы принесли вести, а теперь уходим». Ким слегка согнул ладонь, прижав ее к боку. Сын старика, ворча что-то насчет нищих и фокусников, подбросил вверх серебряную монету, сверкавшую на солнце. Это была монета в 4 анны, и на эти деньги можно было хорошо питаться в течение нескольких дней. Лама, заметив блеск металла, забормотал монотонное благословение. «Иди своим путем, друг всего мира!» — прогремел старый воин, погоняя своего костлявого пони. «Единственный раз в жизни встретил я настоящего пророка, который не служил в армии!» Отец с сыном свернули в сторону, старик сидел так же прямо, как и сын. Полицейский пенджабец в желтых полотняных шароварах, тяжело ступая, направился к путникам через дорогу. Он видел, как мелькнула монета. «Стой!» — выразительно крикнул он по-английски. «Или вы не знаете, что с тех, кто выходит на тракт с этого поселка, полагается взимать налог по 2 анны с головы? Всего 4 анны. Это приказ Серкара. И деньги идут на посадку деревьев и украшение дорог». «И в брюхо полицейским!» — отрезал Ким, отскакивая в сторону. «Подумай чуточку, человек с глиняной головой. Неужто ты полагаешь, что мы, как твой тесть-лягушка, выскочили из ближайшей лужи? Ты слышал когда-нибудь, как звали твоего брата?» «А кто он такой был? Оставь мальчика в покое!» В восторге крикнул старший полицейский, усаживаясь на веранде покурить трубку. Он снял ярлык с бутылки Белайтипани, содовой воды, и, повесив ее на какой-то мост, целый месяц собирал налог с прохожих, говоря, что на это есть приказ Серкара. Потом приехал один англичанин и проломил ему голову. «Нет, брат, я городская ворона, а не деревенская». Полицейский, пристыженный, удалился. Аким улюлюкал ему вслед. «Был ли на свете такой ученик, как я?» — весело крикнул он Лами. «Тебе через 10 миль от Лахора успели бы обглодать все кости. Не оберегай я тебя». «Я все думаю, кто ты такой? Иной раз кажется добрый дух, иной раз злой бесенок», — сказал Лама, тихо улыбаясь. «Я твой чела!» Ким зашагал рядом с ним походкой, которая свойственна всем идущим в далекий путь бродягам мира, и описать которую невозможно. «Ну, пойдем», — пробормотал Лама, и они в молчании шли милю за милей под бряканье его четок. Лама, как всегда, погрузился в размышления, но глаза Кима были широко открыты. Он думал: насколько эта широкая, улыбающаяся река жизни лучше тесных, людных лахорских улиц. На каждом шагу тут встречались новые люди и новые впечатления. Касты, с которыми он был знаком, и касты, совершенно ему неизвестные. Они встретили толпу длинноволосых, остро пахнущих санси, несущих на спине корзины, полные ящериц и другой нечистой пищи. За ними, принюхиваясь к их пяткам, шли тощие собаки, а все другие касты далеко обходили их, ибо прикосновение к санси влечет за собой тяжкое осквернение. За ними в густой тени широкими, негибкими шагами, напоминающими о недавно снятых ножных кандалах, только что выпущенной из тюрьмы. Большой живот его и лоснящаяся кожа доказывали, что правительство кормит заключенных лучше, чем может прокормить себя большинство честных людей. Ким хорошо знал эту походку и мимоходом посмеялся над этим человеком. Потом мимо них прошествовал Акали, взлохмаченный сикхский подвижник с диким взглядом, в синей клетчатой одежде, отличающей его единоверцев, в синем высоком коническом тюрбане с блестящими дисками из полированной стали. Он возвращался из одного независимого сикхского княжества, где пел о древней славе халсы, окончившем колледжи князькам в высоких сапогах и белых бриджах из бумажной материи. Ким не решился дразнить этого человека, ибо нрав у Акали вспыльчив, а рука быстра. Время от времени им встречались или их обгоняли ярко одетые толпы, жители целой деревни, идущие на местную ярмарку. Женщины с младенцами на бедрах шагали сзади мужчин. Мальчики постарше скакали на палках из сахарного тростника, тащили грубые медные модели паровозов ценой в полпени или пускали зайчиков в глаза старшим при помощи дешевых крошечных зеркал. С первого взгляда можно было узнать, кто что купил, а если возникало сомнение, достаточно было посмотреть на женщин, которые, приложив одну смуглую руку к другой, сравнивали свои новые браслеты из тусклого стекла, привозимые с северо-запада. Веселая толпа шла медленно. Люди окликали друг друга, останавливались поторговаться с продавцами сластей или помолиться у придорожных храмиков, индуистских и мусульманских, почитаемых низшими слоями верующих той или другой религии с одинаковой похвальной веротерпимостью. Длинная голубая вереница людей, волнистая, как спина торопливой гусеницы, извивалась среди трепещущих облаков пыли и быстро шла мимо, громко кудахтая. То была группа чингар, женщин, взявших на себя заботу обо всех насыпях северных железных дорог, плоскостопная, полногрудая, ширококосная, одетая в голубые юбки племя носильщиц, занимающихся земляными работами. Они спешили на север, узнав по слухам, что там есть работа, и не задерживались по дороге. Эти женщины из той касты, где с мужчинами не считаются, и шли они, расставив локти, играя бедрами и высоко подняв головы, как это делают женщины, привыкшие носить тяжелый груз. Немного погодя на великий колесный путь, вступила свадебная процессия, сопровождаемая музыкой, криками, запахами ноготков и жасмина, еще более резкими, чем запах пыли. Носилки невесты, красное, усеянное блестками пятно, качаясь, маячили сквозь дымку, а обвитый гирляндами пони жениха отступал в сторону, норовя ухватить пучок сена с проезжего мимо воза. Ким внес свою долю в фейерверк добрых пожеланий и грубых шуток и пожелал новобрачным родить 100 сыновей и ни одной дочери, как говорится в пословице. Было еще интереснее, еще больше хотелось кричать, когда появлялся бродячий фокусник с полудрессированными обезьянами или слабым задыхающимся медведем, или женщиной, которая, привязав к ногам козлиные рога, плясала на канате. Лошади тогда пугались, а женщины испускали пронзительные протяжные крики изумления.